Так что настала пятница, и мы снова в гостях у мага, а я вновь отсела подальше от Саби с мелкой жутью на руках, которую та кормила сладостями. И тут Генри выдал предложение, от которого я бы при всем желании не отказалась. Эх, я же знала, с кем имею дело, знала, сколько коварен этот волшебник и как ловко он расставляет свои сети. Но после этого дня, мне стало казаться, что его коварство даже превосходит мои представления о нем. А в сетях уже давно запутались все, включая и меня. Хотела поиздеваться, поиздевалась и вырыла себе же яму, в которую затем сама же с улыбкой на губах и шагнула. Может, я и правда дура, или это он так мне по-семейному отомстил, а ведь возможно. Стефания не просто так вспомнила о нашем маге. В субботу ее старому шпиону исполнялось 90, и для нее он умер совсем недавно. Я это прекрасно могу понять, что бы я сама делала в день рождения любимой, потеряя я Саби. Бейрер, даже думать об этом не хочу. Так что я прекрасно понимала, что могу увидеть в мыслях Роджерс, но увидев это, меня все равно покоробило. Как там учит история, великая и непобедимая Капитан Америка, образец доблести и нравственности. Ну, они правы. Та, с кем я в компании Генри и его темнокожей подружки Арара встретилась, была именно той, о ком пишут в исторических книгах и комиксах, что мне так нравились в далеком детстве и что спасали меня от жестокой действительности в виде моей семейки. Да, это была она, героиня войны. Если бы перед нами сейчас открылись врата в саму преисподнюю, то она бы, не задумываясь, встала перед ними, принимая первый удар на себя. Вот только не было врат, не было и войны, на которую она бы могла отправиться. Была лишь женщина в незнакомом мире, что потеряла последнего родного человека, а также были я, Генри, Арара и эта жуткая японка, что следовало чуть позади, и она являлась не единственной подставой от мага. Днем мы встретились с Роджерс в центре города в кафе перед отделением центрального вокзала, прямо за которым возвышался новый небоскреб с логотипом Stark Industries. Нынче популярное место, ведь тут, если верить слухам, можно увидеть Железную Леди, что может залететь на самую его вершину. В случае с Роджерс, ее больше волновал вокзал, одно из немногих ей знакомых и узнаваемых мест, хоть и тот претерпел перестройку, а небоскреб же она вообще считала уродливым, хоть и делала его зарисовки в блокноте. Этот факт я отметила мельком, капитан неплохо рисует. Мистер Смит, мисс Монро, рада, что вы откликнулись на мой звонок. Мэм, мы не знакомы. Стефания Роджерс, она протянула мне руку для рукопожатия, и я с трудом сдержалась. Эту великую женщину сейчас разрывала на части скорбь. Эмма Фрост, я подруга Генри, знакомство с вами большая честь. Я пожала руку, не переставая улыбаться. Уж лицо я держать умею. У меня вообще много талантов. И я теперь точно знаю, что они – основная причина того, что я здесь. Тут о себе напомнил и сам маг. Привет, Стефа, давай не так официально и надеюсь, ты не против. Я знаю, в честь чего ты позвонила, а Эмма отличается от остальных тем, что способна отвлечь от печальных мыслей. Многим даже кажется, что она способна их читать, выдал этот засранец, почти прямо намекая на мою сегодняшнюю роль. Я не психотерапевт, но я телепат, я и не такое могу. Сара же, у вас много общих тем. Я бы и мистик позвал, но она сегодня занята. Сама Роджерс контекста понять не смогла. Нет, не против, я сегодня буду рада любой компании. И тут она передернула плечами. Даже хорошо, что ты без мистик, мне и прошлого раза хватило. Она улыбнулась. Здесь она лукавила, тот вечер ей понравился, если бы еще не новости на следующий день, из-за чего улыбка быстро померкла. Так, с этим и правда надо что-то делать, а то мне не нравится, что она скорее думает о том, как попросить Генри дать ей напиться. И тут засранец отметился. Ну уж нет, если она и напьется сегодня, то сделает это по моим правилам, и не посредине дня, а вечером. До бара или чего ему подобного мы еще успеем добраться. Так что мой мозг быстро начал анализировать и подбирать варианты, что не мешало мне просматривать мысли Стефании и производить на нее приятное первое впечатление в беседе. Чем можно развлечь ту, кто чувствует себя чужой? Ту, чьи стандарты и видение самого мира все еще в сороковых. Уж точно не выставкой Stark, хоть и неплохой вариант, она была на такой, и именно там познакомилась с Эрскин, что и изменило ее жизнь. Но нет, это не то. Выставки современного искусства тоже отпадают. Она не поймет, да и я многие произведения не понимаю. А вот показать, как менялся мир, рассказать об этом при помощи Арара, что в истории как рыба в воде и которая сидит и волнуется по пустякам, ибо нашему чудовищу глубоко наплевать на ее прошлое, вот это можно. И сама Эрора быстро мысленно со мной согласилась и пригрозила ударить меня молнией, если я проболтаюсь о ее волнениях магу. Эф-эф, больно надо было, сложно иметь дело с теми, кто прекрасно чувствует мое телепатическое воздействие. Для меня это тоже в новинку, с обычными людьми как-то проще. Стефания не была обычным человеком, но заметить мое осторожное вмешательство пока не смогла, точнее, понять, что это, в отличие от учительницы. Но та сегодня станет моей соучастницей. Я улыбнулась и сделала предложение прогуляться по паре выставок и быстро взяла поводья беседы и времяпрепровождения в свои руки. Это было несложно, не с моими способностями и талантами. Уже через полчаса Стефания, со мной под руку, внимательно слушала о развитии технологий, а затем и культуры, что было ей интереснее, ведь я внимательно следила за непонятными ей моментами и акцентировала на них внимание. Так чему удивляться, что мы уже через 2 часа спорили о веяниях в изобразительном искусстве, а потом и в музыке, что за последние 6 десятков лет стало столь разнообразной, что диву даешься. Но классика бессмертна, и ей стоит многое услышать, и мои слова не будут забыты. Она многое записала в свой блокнот. Этому всему способствовало посещение одного музея и 2 картинных галерей, а также 1 ресторана с богатой историей. Где-то по пути я отметила странные взгляды японки вокруг и только сосредоточившись поняла их причины, ведь лезть к ней в голову я буду в последнюю очередь, а без прямого вмешательства мои ощущения, в ее случае, были очень поверхностные, да и не следить за ней краем глаза было выше моих сил. Я ее боялась, и она это знала. А еще она легко смогла заметить слежку за нами. И если работников, считай, я сама заметила уже очень давно, то вот наличие 1 красно-синей фигурки на крыше с фотоаппаратом позабавило, будет мне лишним поводом над ней пошутить. А вот наблюдающий за нами Гарри Картер напомнил о причинах этого всего. И его тоска была не меньше тоски самой Стефании. Будь его воля, он бы занял мое место. Но в его разуме долг был важнее, чем этот порыв, и он себе позволил лишь эту маленькую слабость сегодня. Все это заметил и Генри, и лишь понимающе улыбнулся. Засранец. В одном из лучших питейных заведений города мы оказались ближе к ночи. Отвлекал и я хорошо, но и позволить выплеснуться накопившимся эмоциям надо. Да, я не психотерапевт, но в этом я разбираюсь. Да и копалась я в голове психотерапевта Генри, пару вещей запомнила. Накопившимся переживаниям и стрессам надо давать выход. Они как стакан воды, тут даже лучше подойдет не аналогия с тем, что вода из стакана рано или поздно выльется, перелившись за край, а с тем, что чем дольше ты держишь полный стакан в руках, тем тяжелее тебе становится его держать, и рано или поздно он упадет и разобьется. Свой стакан капитан Роджерс держит уже давно, так что теперь я сменила темы разговоров, которыми сама же и управляла. Мы перешли на личности и знакомых, а также любимых. Я рассказала о Сабрине и ее непутевом братце, с которым прямо не знаю, что делать, ибо порой в жизни его кажется слишком много, так та за него еще и переживает по любому поводу и без. Арара я развела на рассказ о злоключениях с бывшими, коль для Стефы не было секретом, что там мутант, а это те еще трудности, мне ли не знать, хоть в моем случае все иначе. Сложно жить, зная все мысли своего партнера, а в ее, ну, она рассказала лишь то, что может ударить больно током, а это мало кому нравится, и вообще мутантов недолюбливают, что само по себе проблема, особенно в свете последних событий. Я читала в газетах об атаке этих сторожевых псов, опять вашу школу не обошли стороной. Хорошо, что щит вмешался, хоть и не успел везде, наверняка той компании досталось, прокомментировала Стефания. Ну, могло бы быть и хуже. Но да, у нас погибли бойцы службы безопасности, вставил свои 5 центов Генри. Стоп, у вас, ты там работаешь? Ах да, я же тебе не сказал, я больше не безработный. Я там сейчас выполняю роль генерального директора, пока не найдем кого получше, спокойно просветил он Стефу. Какой неожиданный взлет по карьерной лестнице, заметила Роджерс очевидное. Как так получилось? Ну, надо же как-то зарабатывать на жизнь, а получилось все очень просто. Тот самый Генрих Рихтер, которого слишком много в жизни Эммы, вставил этот засранец шпильку в мой адрес, мой босс и я живу в его доме, так что это было несложно. Да и, если честно, я там не то чтобы нужен, но моя секретарша, что как раз прекрасно подходит на эту роль, слишком молода, чтобы ее занять. Секретарша, тут в голове Стефании всплыли и сейчас обсуждаемые события вокруг Старк, но она промолчала. А вот на лице мага появилась его фирменная улыбка, что добавило его следующим словам совершенно неправильный окрас. Очень одаренная юная леди, в этот момент в мыслях Стефании быстро всплыли ее воспоминания о молодых женах Генри Смита, и она как-то перестала хотеть узнать подробности. Так что я сменила тему, и уже из нее самой вышла выжить рассказ о ее Гарри и светлых воспоминаниях о нем, о Генри. А маг и тут не остался в стороне и рассказал в общих словах о тяжелом времени после и его потерь. Стефа знала и о том, что ему много лет. Нет, скорее догадывалась. Не многовато ли она знает? Тогда я смог спасти лишь самую дорогую моему сердцу, и то, сложно назвать это спасением, выдал маг, которого внимательно слушали все за столом. Но та же Эрра и так это знала. Он не говорил подробностей, но они и не были нужны. Что случилось с теми, кто напал на вас? Поинтересовалась Стефа. А сама как думаешь? Я не святой, и у меня тоже есть пара фокусов в рукаве, как и у всех за этим столом. Капитан посмотрела на меня, я потупила взгляд. Чтоб тебя, Генри. Полагаю, я не вправе спрашивать каких, как и осуждать за дела давно минувших дней. Опять она лукавила, ее скорее волновала дилемма, что если узнает, то на этом эта почти дружба может и закончиться. А она этого не хотела, не сегодня. Давно это было, больше полувека назад, после войны, и как ты это пережил? Все внутри Стефании напряглось, а я не пережил, вот только ответ был явно не тем, что она ждала. Отомстил, а затем заперся от всего мира, до тех пор, пока меня не вытащили из моего затворничества. И чем тебя вытащили? Мне дали новую цель в жизни. Цель, значит, в голове Роджерс стала перебирать то, что может сойти за цель. Список был невелик, тут уже и я вставила свои веские. Предлагаю поднять бокалы за цели в жизни, а тем, у кого их пока нет, за то, чтобы такие вышло быстро найти. За что я удостоилась благодарного кивка от капитана. Приятно, черт возьми, как и благодарственные мысли от Картера, сидящего не столь ли далеко. Сегодня я поработала на славу, даже его мысли были высказаны в беседах, а ему от меня шла трансляция всех сказанных слов за столом. Я умница. Смешно, но та же Стефа думает, что он просто агент щита, что за ней сегодня следит. Как сильно бы она удивилась, узнав правду, а как сильно тот удивится, вернувшись в их убежище и обнаружив ждущих его с поздравлениями людей. Генри и тут отметился, и не поленился мне об этом рассказать в столь редких мыслях в его пустой голове. Засранец. Мыслей там сегодня вообще было неожиданно много. Чего только стоило предложение познакомить сейчас Картера и Роджерс словно незнакомцев. Но, нет, она может его узнать. Да и у следящих агентов будут вопросы, а среди них двое из Гидры. Вот не дура ли я, зачем так стараюсь помочь, вместо того, чтобы отдохнуть со своим кумиром. Арр, это все Генри виноват. Стефания не стала напиваться, хоть ей и дали такую возможность. И это я считаю своей победой. На этом вечер, можно сказать, и закончился. Арр отправили обратно в школу на такси. Стефания же решила прогуляться до своей квартиры, и осталась я с магом наедине, если не считать нашу телохранительницу в паре метров позади и уже моих телохранителей в машинах неподалеку. Все, как ты и хотел, Генри. Он стоял рядом с застывшей полуулыбкой на лице. Я обещал Картеру помочь Стефе, если она мне позвонит. Кажется, хорошо вышло. Ты молодец, а то, хвали меня больше. Я гордо вздернула носик, еще бы было иначе. Но ведь это еще не все. Да, ты как всегда проницательна, улыбка исчезла. Это из-за помолвки? Ну а что еще? Да, моя шутка затянулась. Он усмехнулся. Почему же? В каждой шутке есть доля шутки. В его руках появились три браслета. Похожий на них был на моей левой руке, обручальный и парный с таким же на левой руке собраны. С четверкой таких же в сумочке дома. Да, в каждой шутке есть доля шутки. Я все еще не решила, чего хочу. Если рассматривать этот брак с точки зрения выгоды, то он мне очень выгоден. Все три браслета в руках Генри были женскими. Мужские бы не были инкрустированы драгоценными камнями по кругу. Не так, вот только, почему их три? Этот для Сабрины, он протянул мне один из них. Что за материал? Это кость? Да, костяной браслет с отголоском разума внутри себя. И инкрустированный. Бриллианты? Да, не знал, куда их девать. Россыпь бриллиантов до одного карата — это сильно. Я о чем-то не знаю. Что значит не знал, куда их девать? Это же бриллианты. А это? Камень в центре выделялся. Он не искрился и не переливался в свете, Он был просто мутным и странным камнем. А вот это, то, что и обеспечивает его главный функционал. Если владельцу браслета будет угрожать опасность, то я об этом узнаю. Этот камень, накопитель, а химера внутри, наблюдатель, что отслеживает состояние здоровья носителя и может отправить сигнал о помощи мне. Я так себе артефактор, но подобное сделать смог. Если честно, сложнее было с огранкой алмазов. С огранкой. Я точно чего-то не знаю. И не переживай, что камень мутный, когда она и ты оденете браслеты, он изменит окрас. Я и она, камни, пусть будет связаны с им подобными. Муть – своеобразный показатель состояния носителя поры, ведь тебе будет приятно знать, что с Сабриной все хорошо, да. Я кивнула, разумеется. Еще одна маленькая функция, что я смог добавить. Значит, эти два браслета, а вот эти для тебя, чтобы ты сделала выбор. Какой выбор, не имело смысла уточнять. Кто-то изучил традиции. Два браслета, один, такой же, как и для Сабрины, а вот второй имел отличие. Камней в центре было два. Один назначал жену, Сабрину, а второй мужа. Она отказалась. Ты сам слышал. Слышал. И надеюсь, что она изменит свое решение в будущем. Почему я не удивлена, чтобы этот так просто отступил? Если ты не собираешься отступать, зачем тебе тогда мой выбор сейчас? Спросила я, прищурившись. Червячок ревности вновь зашевелился где-то внутри. Ему все мало, я никого ни к чему не принуждаю. В таких делах принуждение не имеет смысла, если, конечно, я хочу все сделать правильно, а я хочу, сказал он, спокойно глядя мне прямо в глаза. Выбор же обозначит, поможешь ты мне переубедить Сабрину в будущем или мне придется все делать самому, только и всего. Я понимаю, что она не воспринимает меня как мужчину. Я даже согласен на то, чтобы она просто была рядом, как и ты вместе с ней. Ведь уж компанию на ночь я себе найду, а вот семью. Семья – вещь более сложная. Мне хорошо с вами, но тебе и так известны мои мотивы. Известны. Кивнула я, а про себя же усмехнулась. Он просто ее фантазии не видел с ним в главной роли. Чтоб тебя, Генри. Тем временем он продолжил. Сами же браслеты – это страховка, не ритуал, но гарантия, что я приду на помощь. Любой из двух браслетов – гарантия этого, закончил он. Один браслет оказался в его левой ладони, а второй – в правой. Мне нужно было лишь протянуть руку, чтобы дотянуть до любого из них. Выбор значит за мной, и не хочет принуждать, смешно, особенно если учесть все его сети. Ведь выбор того, что я не надену ни один из них, даже не обсуждался. Коварная и расчетливая сволочь, я знаю, сама такая. Я протянула руку и выбрала, застегнув один из браслетов на своей руке. Камень на нем тут же изменился и теперь не уступал бриллиантам в красоте, так еще и дополнял общий вид браслета. Чертов паршивец, знает чем угодить. Петра нам задаст, тебе в особенности, сказала я, переводя свой взгляд на его спокойное лицо, и про себя добавляя, что уж я об этом позабочусь. Вот такая я вредная, и будет мило в своем гневе, подтвердил он. К тому же, ты же хотела, чтобы я страдал, закончил маг и улыбнулся, неожиданно доброй улыбкой. Чтоб тебя, Генри. Я вновь посмотрела на свое новое украшение. Когда изменится и второй камень, браслет точно станет еще красивее. Вот не дура ли я, сама же себе вырыла яму. Примечание к части. Бичина 21.03.21.18.29 сет. Значит, мы в засаде. Медитари. Глава 25. Рихтер. Ну, могло быть и хуже. И это я сейчас не о встрече с Роджерс. Тут все прекрасно. Эмма отработала на отлично. Она в полной мере продемонстрировала там свои таланты, умудряясь непринужденно общаться с Роджерс и при этом телепатически переговариваться со мной и Шторм, советуясь и давая подсказки, а также не обходя стороной и следящего за нами Картера. Это вам не мои жалкие два потока сознания, и это точно не предел, ибо она это все делала не один час без видимых признаков утомления с вполне искренней улыбкой на губах. Не стоит забывать и о ее актерских талантах. Так что, вышло крайне интересное времяпрепровождение с целью вывести из депрессии одного героя войны. И результат вышел вполне приемлемый, по оценке самой Эммы. Ведь я мыслей читать не умею, да и как-то не хочу учиться. Мне и так хватает лишних голосов в голове. Проблема была в другом. Когда все закончилось, я сделал то, ради чего на неделе знакомился с такой специфичной вещью, как огранка драгоценных камней. Если точнее, алмазов. Целая наука, блин. При знакомстве с которой, мне было очень интересно узнать, как местные обходятся в их поиске без услуг геомонта. Ну а что, правда было интересно, в чем-то даже интереснее познания методов и результатов самой огранки, что и не снились умельцам из моего мира, из-за чего, собственно, мне пришлось даже в один вычурный ювелирный сходить и посмотреть на то, как это должно выглядеть в конце, а то интернет интернетом, но и вживую нужно было увидеть, а уже потом потратить не один час, дабы превратить слезы Аморы в нормальные бриллианты. Черт, да я даже на создание химер и артефактных кристаллов меньше времени потратил. Благо, у меня было четкое понимание результата, а также легко найденные математические модели итогового вида бриллиантов, да и сами методы огранки так-то не скрывают. Тут проблема в другом, ее делают вручную мастера своего дела, но я маг или кто, у меня, в отличие от местных мастеров-ювелиров, есть несколько вещей, что значительно облегчили мне задачу. Магия, глаза фавна и целая нярла, что быстро подобрала способ шлифовки, не без участия магии и самих слез, ибо алмазы проще шлифовать самими алмазами. Да и мы взяли самый распространенный способ огранки, каких-то 57 граней, и испортили всего 4 мелкие слезинки. КХМ. Благо слез было в избытке, правда они не отличались размерами больше 1,5 карата, и это до обработки. Ну, а с чего им быть большими? Все же это были изначально слезы, хоть и немного интересные по составу. Меня только смущал немного один момент, их цвет, они были голубоватыми, благо без дефектов. И если верить интернету, то такие даже больше ценятся, в разы больше. Результатом своих трудов я остался вполне доволен и немного смухлевал, дабы украшения в конце получились покрасивее. Ведь я не первый месяц познаю управление такой вещью, как свет, и добился в этом неплохих результатов. А бриллианты ценятся скорее не их великолепной прочностью, а именно игрой света. Его легкое магическое искажение, за счет добавления в кристаллу накопитель пары плетения и вот бывшие слезы, в тандеме с кристаллами радовали глаз, как и финальные изделия с ними, браслеты. 2 для моих жен и 3 для Эммы с сестрой. Зачем 3? Ну, я сделал предложение Эмме, и что удивительно, она согласилась. Правда, я и не просил ничего большего, чем ее и сестры присутствие рядом в вечности, и ее помощи мне в получении на это согласия самой Сабрины. Да, от своих планов я не отказался, а сделал еще один шаг к их осуществлению, и сполна поплатился за это по приезду домой, ведь никому об этом шаге я не сказал. Эх, зря надеялся, что пронесет, ведь моя рыжая всю неделю казалась вполне лояльной к идее помолвки с Фрост. Не пронесло, и этому поспособствовала сама Эмма, ибо такой красивый я, сам, вдумайтесь, сам сделал ей предложение в свете луны и звезд, с переливающимся браслетом в руках. Где там была луна и звезды, история умалчивает, как и вся, старательно ей описанная, романтика момента. Но, да, согласно местным традициям, предложение пожениться должны были делать мне, и мне же потом думать, принимать его или нет. Я же, блин, представитель слабого пола. Так что, если выкинуть всю мишуру, в виде лучащейся довольством телепатки и красивого ею перевода стрелок на меня, с последующим злобным, но милым пыхтением Петры, то на меня обиделись. И подготовленный уже для нее браслет делу не помог, хотя и был утром обнаружен на руке рыжей, а не на столе, где тот и остался лежать с ночи. Этой ночью я вообще, впервые за долгое время, спал один. Причем, совершенно один. Нера была тоже изъята и под руки унесена самой Петрой в спальню к кристаллу, где те и ночевали. Интересный вышел маневр, кажется, по непонимающим глазам Неры и тянущимся ее ко мне ручкам, я узнал все, что надо знать о проблемах детей, чьи родители ссорятся. Плюс со мной теперь не разговаривали, благо только Петра. Но будто мне одной молчаливой тени было мало, эх, мда. Ну, могло быть и хуже. Вот Анна восприняла новость нормально и браслет прижала к груди, словно величайшее сокровище. Однако, ее последующую бурную благодарность мне оценить тоже не вышло. Ага, рыжая. Ну, как я и сказал, могло быть и хуже. Она могла молча уйти из дома и не вернуться. И лови ее потом по всему городу, да при ее паутине. А так, браслет надела, надела, и из дома не ушла, лишь показательно выражала свое недовольство и просто пакостила по мелочи, на радость Эмме, с которой, кстати, прекрасно продолжает общаться. Ведь та, лишь жертва коварного соблазнителя, меня. Более того, она поздравила и ее, и Сабрину, а затем в их тесном кругу, куда попала и перехваченная Анна, они обсудили то, какие красивые украшения я для них сделал. Меня даже позвали через Анну и внимательно осмотрели уже мой браслет, что отличался отсутствием на нем бриллиантов и вообще был простеньким, с всего тремя камушками и четвертым спрятанным внутри кости. Ибо Сабрина не моя невеста, а Эммы, но не просто же так я делал эти украшения, надо вообще было давно озаботиться чем-то подобным у всех представителей моего зверинца, мало ли, мда, исправлюсь, да и девушки же любят украшения, да, к тому же, надо же мне с чего-то начинать заниматься артефакторикой, но вот родной грелки под боком ночью и правда не хватало, так еще эта самая грелка явно начала заручаться поддержкой окружения. Ну а как еще объяснить изменение настроения мелкой? Вот к вам тянут ручки с криком «Братик», а вот она, довольная жизнью, сама бежит ночевать к сестрице в спальню к смертной. Чую заговор. Да и заложница, что-то тоже очень довольная ходит. Или она оценила любящие ночные обнимания моей рыжей и ее милую сонную моську поутру. Эх, поэтому уже с понедельника меня озаботила проблема примирения, ибо демонстративно молчащая под рукой Петра, при этом также демонстративно сверкающая браслетом, это может и мило, но напрягает. Внимание, вопрос, что делать? Ну, я как умное существо придумал сразу несколько подходов к решению проблемы. Для начала применил стандартный метод, проверенный веками до меня. Я попробовал поговорить и извиниться, что таки крайне сложно, когда тебя слушают, но стараются держать моську кирпичом, и весь эффект свелся к вздернутому носику и милому фырканью. Так что я сменил тактику, ведь если не помогают слова, то помогут действия. Старые добрые ласки, она же от меня в школе почти не отходила, а то мало ли, конкуренты не дремлют. И чего такого, что я ее по плечу поглажу, по волосам проведу, да помацкую в нужных местах на зависть всем наблюдателям. Точно ничего, знаки внимания важны, и мой коварный план был разгадан в момент получения первых результатов. Цель была близка, рыжая явно поплыла, особенно в свете этих самых завистливых взглядов, но она быстро поняла, что к чему, и включила свой старый добрый режим недотроги. Эх, знаете, если целая девушка-паук со своей чуйкой задается целью избежать попадания в капкан в виде шаловливых рук меня любимого, то это ей может вполне легко удастся. Мда, но игра «Попробуй поймай и затискай» мне даже понравилась. И кажется, не только мне. Сочту за маленький шаг к примирению, но лишь маленький. Разумеется, такое не могло остаться незамеченным той же Стейси, но ей хватило ответа на вопрос: «У вас что-то случилось? Мы летом женимся». И если эта часть фразы была сказана крайне радостно, то вот ее конец. «Я стану второй женой?» Нет, там даже были важны не слова, а мимика и тон. Стейси сразу сменила тему разговора и больше ее не касалась. Мда, как же сильно она хотела быть именно первой, а, чертовы местные традиции. На мой мысленный посыл, что она и так первая согласно ритуалу, рыжая вновь лишь фыркнула, но задумалась. Конкретно так задумалась и очень внимательно оценила рядом со мной сидящую Тришу. Точно планируется заговор. Ну, не все так плохо. Если меня и ждет страшная мстя, то поддержкой Триши Петра заручиться явно не смогла, но точно пыталась. Однако результат вышел. Ну, полубезумная и вся раскрасневшаяся кошечеглазая, что ластилась ко мне на обеде, и нахохлившийся рыжий воробей, это явление показательное. Хе. Впрочем, как и заданный там же вопрос самой Триши. Хозяин, а что может и должна делать любовница, когда жены не видит, да в местах, где их нет? Хороший вопрос. Да, вопрос, что слышали все за нашим столом, и на который мне теперь тоже интересен ответ. Надо ли говорить, что домой я теперь езжу еще и с самой Петрой в машине, а то дорога долгая, и мы там совершенно одни с целой безумной Осборн, в большом и удобном лимузине, так еще и с тонированными стеклами. Как-то до этого дня Триши хватало и просто полежать у меня на коленях, пока я ее тихо поглаживал за ушком, думая о своем. Но теперь она тяжко вздыхала каждый раз, когда Петра забиралась следом. Замечу, что она все так же лежала, и я ее все так же трепал за ушком. Ничего не изменилось. Ну, кроме рядом сидящей Петры, воюющей с хвостом Триши. КХМ, мда, это она так отомстила Петре, или попыталась помочь? Тоже хороший вопрос. Была еще одна важная деталь моей тактики примирения, за которую я удостоился пары слов, сказанных мне напрямую ближе к вечеру того самого понедельника. Коварный соблазнитель, выдал мой рыжий хомячок, но продолжил поглощение пирожков. А когда перед ней была поставлена еще и свежевынутая из духовки пицца, то эта тактика была признана эффективной. Да, еда, но не простая, а любимая. Я уже давно кормлю или подкармливаю почти весь свой зверинец и, разумеется, успел заприметить любимые блюда почти у всех. Кристалл неравнодушна к мясу, особенно к говядине. Анна или очень любит рыбные блюда. У занозы есть явное пристрастие к блинам и блюдам из русской кухни. Причем, я тут как-то сварил традиционный русский суп под названием борщ, и попробовать его так никто и не смог. Даже его кастрюлю мне вернули только через пару дней, и мне кажется, что она была предварительно вылизана. КХМ. Так что тактика точно хорошая, но не то чтобы она заставила рыжую прекратить дуться. ХМ. Что еще можно предпринять? А то к четвергу ситуация может и улучшилась, но слабо. Именно над этим я думал, сидя в своем подвале и кривясь от противного скрежета. Его источник тоже был не в восторге. Скорее, даже в шоке, и снова пополнил мою коллекцию алмазов. Что даже хорошо, лишними не будут. Но косяк налицо. Ну не должны голосовые связки издавать столь странные звуки. Как у нее это вообще вышло? Да, проблемы на личном фронте не мешали мне продолжать работать. Так что я вплотную занялся возвращением трофею возможности двигаться и, соответственно, говорить, ведь она еще и вероятный источник знаний. Но как их с нее получить, если она не может ничего сказать или хотя бы написать? Вот-вот. И если сдвигаться проблем почти уже нет, то сговорить все было не так радужно. Сложно, знаете ли, вернуть то, что ты даже в глаза не видел и от чего остались только светлые воспоминания и пустота в области шейного отдела. Мда. Те же нервные окончания я подобрал, мышцы тоже, но и они шли не без огрехов. Но это ладно, это поправлю. А вот что делать с голосовыми связками? В идеале было бы вырастить клона и просто пересадить ткани, но я пока этого не могу сделать, асы ведь посложнее тех же людей будут. С любым созданием, чей организм активно работает с энергетикой, вообще связано много нюансов, и асы одни из таких. Я даже почти уверен, что они из-за этого не могут похвастаться большой плодовитостью, и это при их крайне долгой продолжительности жизни. Причем тут вообще плодовитость, да, хе. При том же, почему я не могу щелкнуть пальцами, да легко и просто вырастить клона Аморы, как я это сделал даже с Анной, что кстати было тоже непростой задачей, на целый порядок сложнее, чем клон рыжий. ХМ, как бы это попроще пояснить. Вот возьмем самый обычный биологический организм с простой энергетикой. У такого зачастую все просто, из разряда яйцеклетка и сперматозоид. Хочешь такой вырастить? Легко. Обеспечь только утробой. Создание клона у таких видов – это лишь вопрос создания эмбриона на основе генетической информации оригинала. Но вот давайте возьмем существо полностью энергетическое, к примеру, духа или элементаля. Как, по-вашему, такие размножаются? Ну, тех, что попроще, можно и создать, воссоздав все необходимые условия в виде высокого магического фона и нужных эманаций. Тем же духам природы нужен круговорот жизни и высокий магический фон для появления. И их простейшие представители уже вполне появились у меня на заднем дворе. Но это простейшие. А вот если тысячелетнему высшему духу взбредет в сознание обзавестись потомством, что тогда ему делать? В этом случае у него есть целых три варианта. Первый – вырастить с нуля мелкого духа и активно выкармливать его словно паразита. Второй – разделить свою сущность и, пожертвовав собой, создать своих потомков. Третий – в паре, а то и большим числом, отделить часть своей сути и слить ее с такими же кусочками себе подобных или близких по сути, дабы получить на свет дитя всех участников процесса. Прикольно, да? А вот вам вопрос века, над которым я, кстати, и корпел почти век. Что делать тем, кто уже не простой биологический организм, но и до полностью энергетической сущности еще как до луны ползком? А если этот кто-то еще и хочет завести ребенка с таким же, но сильно отличным от себя? Хе-хе-хе. Да, это та самая проблема, почему мы с Нярлой хотели, но не могли завести ребенка. И причина того, почему при создании Нярлы я потерял где-то треть собственной души и чуть не умер в процессе, что и породило, как итог, нашу с ней связь, а также позволила Нярле переродиться в ее текущей форме. Да, для тех, кто посередине, все гораздо сложнее, ну, в некотором смысле. Так вот, как часто тот же ас может отделить часть себя, дабы позволить родиться на свет ребенку? Раз в сотню лет, в тысячелетие, или такая вещь имеет скорее численное ограничение на всю жизнь? Я так-то встречал и подобные варианты, да и бывают исключения, когда, например, энергетическая составляющая наращивается с возрастом. В природе вообще много чего бывает. К тому же в таких делах и сам плод, неважно клон он или нет, помимо энергетического каркаса может нуждаться в той же подпитке или особенностях среды развития. И как дела с этим обстоят у асов, мне еще только предстоит разобраться. Пока же все мои попытки выращивания заканчивались банальной смертью клона на самой ранней стадии, верный признак того, что требуется этот самый энергетический каркас, что тоже имеет разновидности, я не могу назвать его просто душой или ее зачатком. Эх, жаль, это бы мне во многом упростило задачу. С выращиванием же тканей отдельно дела обстояли чуть лучше, но у меня нет образцов голосовых связок, так что тут в любом варианте затык. Мда, ничего, разберусь, а пока, что у нее не так с новыми голосовыми связками? Угу, кажется, их родные связки используют зачем-то энергию тела, впрочем, как и любая клетка организма, так что ничего удивительного. Организм посылает энергию и связки, созданные мной, издают этот ужасный скрежет, так еще и разрушаются. Ясно, понятно, интересно. И я даже знаю создания, у которых это тоже нормально. Хм, да и места хватит. Правда, придется немного все переделать. Несколько часов спустя. Попробуй снова что-нибудь сказать. Что угодно, но громко и четко. Она попробовала. Ну, слов в этой какофонии я разобрать не смог. И зря я сказал про громко. Кричать-то зачем было? Зато связки целы. Неплохо. Выдал я, прочищая ухо от крови и восстанавливая барабанные перепонки, а также останавливая жестом, уже успевшую вытащить свои лезвия и готовую сорваться в атаку тень. Вот зря так смотришь, правда неплохо, скепсиса в глазах трофея не увидел бы только слепой. Я ей, блин, замутил связки сирены, а она нос воротит. Тут делов-то, всего-то заново научиться говорить, ну или придумывать какой-то отвод энергии, с учетом того, сколько в этой тушке этой самой энергии, вариант спорный. Мда, проблема, которая быстро перешла в разряд решенных. Стоило только этой леди услышать настоящее пение сирены. Понравилось? Ответом мне был неуверенный кивок. Хочешь уметь так же? Последовал более уверенный кивок. Тогда учись пользоваться новыми голосовыми связками, что я уже тебе дал. Ответом были расширяющиеся зрачки. Будут мне тут еще привередничать. И так доделывать, а то у нее есть трудности с поворотом и наклоном головы. Да и полоска псевдоплоти была хорошо видна и не отражала собой и малой части моей работы, ведь мне пришлось поработать и с остатками несгоревшей плоти, где-то заменить, где-то сшить с моими аналогами, что уступали оригинальным тканям, пока уступали, и все это кропотливо соединить воедино, не забыв и об энергетической составляющей. Да и новые связки занимали немало места в горле. Все это несло трудности с адаптацией самой подопытной. Новый шейный отдел ей разве что колдовать не мешал, что уже не было проблемой. Экспериментальным путем я выяснил, что колдовать без тела она не может, или точнее, не умеет. А мое творение легко могло обрубить эту самую связь, и свалится тогда трофей безвольной и бесчувственной куклой на пол. Я же не дурак, прекрасно понимаю, насколько опасна эта красавица. Блин, она же смогла подчинить себе вполне божественный аватар, так что точно не стоит вестись на милое личико и формы, а лучше воспринимать ее как суккубу, вероятно, высшую. И она это тоже понимает, из-за чего строит из себя саму покорность и стесняшку, кутаясь в простыню и внимательно осматривая окружение. Я ей наконец позволил нормально сесть, походить и оценил результат. Да, очень неплохо, кажется, она тоже рада. Так, попробуем наладить диалог. Писать же она может. Получив утвердительный кивок, я застыл. Ко мне в голову закрался очень интересный вопрос: а почему она меня понимает? Даже не так, что позволяет любому асу, в том числе и одной пернатой наверху, понимать английский язык, читать и даже писать на нем. Они не боги, но они точно не испытывают сложностей с общением в других мирах. Та же Тирни была на Земле более тысячелетия, но что-то она проблем с этим не испытывала. И когда приходила сюда в прошлый раз, была молода, глупа и общалась со скандинавами, чем благополучно стала в их глазах богом. Но асы не боги, это факт, который я в полной мере для себя подтвердил. И что-то я сомневаюсь, что они все поголовно полиглоты. И почему при этом вопросе на меня посмотрели с таким огромным непониманием во взгляде? Как можно понять, простое пояснение в виде красивого слова «магия» меня бы не устроило. Я маг, я точно знаю, что такое магия, и знания языков не могут взяться из воздуха. Те же демоны, для их получения, души жрут. Я сам не первый месяц вынужден учить тот же санскрит и еще три древних языка, ибо библиотека одной древней, сама себя не прочтет. И в ней я что-то не нашел универсального заклинания переводчика. Да, это суккуба, маг разума, а у тех есть варианты, но Каркуша-то нет. И да, я дебил, это можно было бы давно узнать у самой Каркуши. Но как-то в глаза не бросалось. И проблема так-то известная, особенно среди рас, что активно осваивают межзвездное пространство и имеют аж, мать его, минимум три решения, о которых мне и поведали мои домашние инопланетяне. Первое и очевидное, учи чужие языки, самый будет тебе счастье. Знаю, умею, практикую и активно пополняю свой словарный запас. Второе. Придумано не одно тысячелетие назад и идет от одной уже небезызвестной мне местной расы разумных. Мне ее название не так давно сама Фьюри сказала. Скрулы. Раса оборотней, что способны менять внешность вплоть до генетической информации, а также считывать верхний пласт воспоминаний, такая своеобразная телепатия, которая с собой спокойно несет и знания языка. И этот механизм они, будучи существами, у которых была целая галактическая империя, включающая в себя сотни планет с разными вполне разумными расами на них, смогли воспроизвести и создать этот самый универсальный переводчик, что спокойно дополняет знания языка пользователя или внедряет таковые из имеющихся в базе кому-либо, проще говоря, учит языку другого, не без нюансов, но обычно почти у всех так или иначе работает. Империя у них именно была, она немножечко распалась, ибо их родной мир не так давно уничтожили Кри, раса синекожих воинов, которым когда-то давно путь к звездам сами Скрулы и открыли. Вот только технология не исчезла, просто теперь считается, что она одна из технологий этих самых синекожих. У них теперь тоже есть целая галактическая империя, что неплохо растет путем экспансии. Мда, как оказывается, много можно узнать об инопланетянах из-за столь простого вопроса. Но вернемся к самому вопросу, ибо есть еще и третий вариант, сочетающий в себе и технологии, и магию, и что активно используют сами асы. Он позволяет не меньше, чем второй, и исключает из себя только знания языков, отличающихся некой специфичностью. Специфичностью, если используются не только звуки. Некоторые расы могут общаться и посредством запахов, жестов, а то и сочетания из них. Был мне ответ в блокноте. Угу, логично. В чем суть? Да так, проводит процедуру или скорее ритуал по установлению связи с самим Асгардом. Точнее, с Игдрасилем, мировым древом. Связь, что я обнаружить не смог, но результат налицо. Да и что из себя такое представляет этот самый Игдрасиль, не совсем понятно. Но это тебе и будущее посмертие, что меня мало волнует, и словно приходящие знания языков, что волнует меня гораздо больше. Вот только, процедуру можно провести в Асгарде. Я не владею знаниями по ней, не было у меня потребности подобное знать. Повинился трофей. Я перевел взгляд на Каркушу, та помотала головой. Ага, этот вариант тоже в пролете. И сам Асгард нынче далеко, да и кто меня туда пустит. И что-то я тут не вижу ни Скрулов, ни Кри, ни еще кого с универсальным переводчиком в руках. Но, я улыбнулся, из-за чего Амора нервно сглотнула, а Каркуша отвела взгляд. У меня, оказывается, есть целых двое разумных, что могут для меня переводить почти любые тексты или читать их вслух уже на английском. А ведь все очень даже хорошо. Осталось только с Рыжей помириться, и все будет совсем замечательно. Хе-хе-хе. Так, для начала надо бы изобразить для трофея одежду. И, кажется, пора подумать о расширении жилого пространства. Стоило мне закончить с одеждой для трофея, где та наряду с тенью внимательно следила за процессом плетения для нее платья и набора нижнего белья силами целой колонии роя, как я нашел еще один хороший метод по примирению с Петрой. В гости к нам заехала Дженнифер, а то по телефону такое рассказывать не с руки. И время-то как хорошо совпало. Мою вторую тушку как раз привезли вместе с Рыжей домой. И прежде чем та успела что-то предпринять или улететь на паутине, я ее озадачил причиной приезда моей адвокатши. Бандитов наконец собирались отпустить. Всего 2 недели, быстро их адвокат отмазал. Да, я решил сыграть на самой важной характеристике моей дорогой жены, на том, что она герой. Кому как не ей спасать нашу слабую и беззащитную зеленую адвокатшу, а то и меня. Вдруг они за мной шли. Извиняйте, мужики, но вы сами додумались взять в руки оружие и припереться в тот ресторан. Да и возможно, вам повезет чуть больше, чем если бы к вам пришел я лично, но это не факт. Какого черта вы мне сразу про них не рассказали? При этом особенно злобно моя рыжая посмотрела не на меня, а на моего адвоката. Моя рыжая была недовольна и раздражена, из-за чего сразу начала узнавать у нас с Дженнифер подробности. Вот мы и снова говорим, но подробностей так-то было немного. Сцепились перед входом с террористами, вот только зачем пришли, непонятно. Но наша адвокатша допускает, что могли прийти за ней, и что им от тебя может быть нужно, Дженнифер, спросила Петра, злобно прищурившись. Про то, что может быть нужно от меня, она и так знала. Ну, один раз на меня уже напали. Когда я стала такой, я бы обратилась в полицию, но что мне им было сказать, что меня подстрелили, но раны больше нет, из-за того, что мой кузен, что вообще-то в розыске, меня спас, перелив свою кровь. При этом та старательно отводила взгляд. Это не ответ на мой вопрос, что им от тебя нужно. Адвокат явно замялась, но все же ответила. Моя клиентка собиралась пойти на сделку с ФБР, но ее убили до дачи показаний, а я же просто представляла ее интересы. После же, ко мне приходили дамы бандитской наружности и требовали документы, которые та предположительно мне оставила, и они же попытались меня убить. Вот я и думаю, что они могли попробовать снова. И я знаю, что это притянуто за уши, прошел же не один месяц. Правда, все это время за мной следили женщины в черном, и вот их не стало, и тут же случилось это. Говоря все это, она заметно нервничала и, мне кажется, чего-то все же не договаривала, да и рыжей так явно тоже казалось. Понятно, в любом случае надо все выяснить. И я выясню, выдала рыжая, вставая из-за стола, и тон у нее не предвещал ничего хорошо тем, у кого она будет выяснять подробности. Но могла бы нам и раньше об этом рассказать. На это Дженнифер ничего не ответила, она глубоко дышала и старалась не позеленеть. Бедный альбинос и твердолобик. Я буду помнить ваш посильный вклад в возвращение моей рыжей грелки. На что только не пойдешь для улучшения отношений в семье. Да, Петра Ураспаркер, мечты – это хорошо, но реальность порой жестока. Вот ты уже присмотрела прекрасные обручальные браслеты, вот уже спланировала, как сделаешь ему предложение вместе с Анной Триши. А вот приходит Эмма и все, ты уже будешь второй, а не первой женой. И ладно это. Так твой же монстр делает ей предложение и делает его так, как ты бы сама того хотела для себя. Вот это уже было последней каплей. Захотелось сделать кому-нибудь больно, но не своим же близким, что как-то не мешало немножечко обидеться. Могу же я себе такое позволить? Конечно могу. А как? Ну не бить же его, ему на это банально начхать. Накричать? Ну, я и правда немного вспылила, даже браслет не взяла, дура. Ночью же его одела, а затем вернулась к жути и кристаллу, а она оказывается очень мягкая, и стеснительная, и вкусно пахнет, мы с жутью оценили. Так что делать с Генри, я решила просто молчать, и это оказалось верным решением. Он извинился, лучше бы предложение сделал не хуже, чем Эмме, но на этом все не кончилось. Правильно Эмма сказала, Генри у нас коварный соблазнитель, вот как такому откажешь, так еще и с такой прелестью в руках, и после встречи с самой капитаном Америка, и под звездным небом, и при полной луне, у Эммы просто не было шансов. Гад, что знает наши маленькие слабости. Но я не Анна, меня лаской так просто не возьмешь, и не сдаваться же так легко. Я подумала обзавестись союзниками, чтобы его немножечко наказать. Но, как и писали в журналах, даешь слабину, и конкурентки уже тут как тут. Триша это наглядно показала. Я ей даже пригрозила, что тогда она будет просто любовницей, и сделала это зря. Кажется, ей эта идея еще больше понравилась. Она же специально это спросила. Знаю я, чем она там заниматься будет. Бесит. Да и сам Генри молодец. Смотрит на меня, и я же вижу, что он умиляется. Приятно и обидно одновременно. Бесит. Когда увидела в доме Дженнифер, думала, что сорвусь. Тоже кровь почуяла. Правильно говорят, адвокаты те еще акулы. Но, я ошиблась. А две недели назад они мне все рассказать не могли. Кому как не мне знать о местных преступниках, но какого черта не сказали сразу, я бы еще тогда могла хотя бы навести справки, а не действовать в попыхах, но, я же хотела кого-нибудь побить, да, а то в эти дни как-то не везло на преступников, а до спаррингов с девчонками было еще далеко. Что будут делать преступники, что устраивают пальбу на улицах посреди белого дня, после выхода из камеры, где просидели всего две недели и были отпущены даже не под залог, а со снятием всех обвинений. Я знал ответ с того самого момента, как села их машине на хвост возле полицейского участка, и я не ошиблась, они ехали отмечать. О чем я не знала, так это о подпольном борделе в той части города, а местная мафия хорошо устроилась, а еще у них высокие потолки, и с вентиляцией все хорошо. Еще бы было иначе. С виду итальянский ресторан, причем из элитных, а по факту подпольное казино, плавно переходящее в самый настоящий элитный бордель. Буквально подпольное, аж в целых 3 подземных этажа и с выходом в канализацию. А еще с выбором на любой вкус. Женщину, мужчину, девочку, а может мальчика, всех сразу, в какую комнату привести, с каким антуражем, королевские покои, или наоборот, королевская темница, а может пыточная. Мои планы по изъятию из данного чудного заведения всего пары конкретных преступников, с последующим наведением на это место соответствующих органов, пришлось корректировать приблизительно в тот миг, когда я, тихо и вполне незаметно передвигаясь по потолку, увидела девочку чуть старше нашей домашней жути, что вели в одну из VIP-комнат, та самая пыточная. Мне впервые захотелось что-нибудь сжечь дотла, и ведь наверняка в местном полицейском участке в курсе об этом месте и за то, что оно существует, разумеется, исправно доплачивают. Вот только сжигать не вариант, в огне пропадут улики. Да у меня и спичек нет, зато у меня есть кулаки, и ноги, и паутина, и плохое настроение, которое начало медленно повышаться после первых попавших под горячую руку работниц, а также одной клиентки. Надеюсь, она оценила и кляп из паутины, и тот милый агрегат интересной формы, что она сама же подготовила для девочки, и что я ей запихнула в место, где не светит солнце. Антураж соответствовал, Триша бы оценила, да и клиенточка оценила, даже слезу пустила, небось от радости, да и работницы оценили. Тут вообще было много интересных игрушек, из-за вида которых я бы при обычных обстоятельствах покрылась краской, но явно не сегодня. Вот пусть так и повисят, пока сюда не приедут соответствующие службы. Так, а что меня ждет за следующей дверью? И куда мне пока деть девочку, что увидела не самую лицеприятную картину? Я точно дура. Зато я в полной мере оценила местную звукоизоляцию и отсутствие камер даже в коридоре. Кажется, местные клиенты любят приватность. Это хорошо. Это они молодцы. Их криков никто не услышит. На то, чтобы превратить большинство местных клиентов и работников в коконы, у меня ушло 20 минут. Помимо обычных работниц и работников самой древней профессии, мною тут были обнаружены и секс-рабы. А судя по внешности и плохому знанию английского, не американцы. Девочку я оставила с ними и, сжимая кулаки до хруста костяшек, залепила проход в их части этажа. Спокойно, Петра. Они, свидетели, жертвы и улики, а еще товары им ничто пока не угрожает. Помни, у тебя нету спичек и у тебя еще есть дела. Но я все равно пнула тюремщиц, проходя мимо их коконов. Не сдержалась. Злая я сегодня. Я пошла к последней непосещенной мною комнате. Комнат тут вообще было немало и больше половины были заняты. Вот, к примеру, те самые королевские апартаменты, где я заботливо прилепила к стене целую судью, если верить тому, что она кричала до залепления ей рта паутиной. Надо бы то же самое проделать и с казино чуть выше, но это пока подождет, ведь не стоит забывать цель моего визита в это дивное место. В той самой последней комнате, которую я еще не посетила, если верить официанткам, пойманным в коридоре, разместилась парочка колоритных персонажей, мне очень интересных, с целой тройкой работниц. Мальчики изволили отдыхать и кушать в приятной компании. Еще бы, думаю, в камерах кормили плохо, да и посетителей было немного. Ничего, скоро они в те камеры вернутся. Надеюсь, в этот раз на более долгий срок. В комнату я зашла без стука и с порога сразу произнесла: «Привет, мальчики». Голос не отражал того, что настроение у меня все еще было скверным, мне как-то мало сопротивлялись. Большинство местных работников вообще не оказывало сопротивления, а клиентура была больше занята этими самыми работниками. Пара массивных женщин-охранниц не в счет, так что тут я надеялась на сопротивление. Мне надо было немного отвести душу, и что, что они парни. Одно из самых сильных мне известных существ тоже парень, и я с ним живу. Мальчики тоже были заняты. Они сидели на удобных диванах и их обслуживали по полной. На первом, как я поняла, крайне твердолобом, прямо сейчас прыгала пышногрудая афроамериканочка, при этом вторая, ее более светленькая коллега, разминала ему плечи. Видимо, те изрядно затекли в казематах. Второй же, афроамериканец-альбинос, не отрываясь от трапезы, хищно вгрызаясь в куриную ножку, наблюдал за работой кудесницы у его ног, которая тоже, поедала его. Как оно у нее во рту вообще помещается? От вида воистину большого хозяйства, я немножечко зависла, и кажется покраснела, Благо под маской этого точно никто не заметил. Но именно альбинос меня заметил первым и обратился к товарищу. «Кувалда, а ты не говорил, что тут еще и костюмированные девочки есть?» «Да ты затейник, заказал паучиху, есть», — выдал лениво твердолобик, отрываясь от обнаженных грудей работницы, что так и прыгали перед его лицом, «но я ее не заказывал». «Да, ну и ладно, тогда я заберу». «Заберет, меня, извините, мальчики, но я замужем, и я тут не работаю». В подтверждение моих слов, из веб-шутера вылетел комок паутины прямо в лицо массажистки, а затем еще один, чтобы она прилипла к стене, в которую та благополучно врезалась, пока безуспешно пыталась убрать паутину с лица. Первым среагировал альбинос, ведь его приятель был немного стеснен в движениях, негритянке явно было пофигу на окружение, она самозабвенно стонала и ее даже застывший партнер не смущал. Я почти уверена, что она имитирует и просто полностью вошла в роль. Да, именно так, альбинос же стеснен в движениях не был, его наличие чужой головы между своих ног вообще не смущало. Более того, он эту голову еще и зашибить умудрился. Своим. А он ему двигаться не мешает, как показали следующие несколько секунд. Не мешает. Мамочки, у меня же идеальная память. Как это забыть? А-а, стыдоба-то какая. После того, как я пропустила первый, а затем и второй удары, я пришла к выводу, что это была такая хитрая тактика отвлечения внимания. Да, именно так. Меня даже орущая дурниная чуйка не сразу вывела из ступора. Я начала приходить в себя только благополучно летя в стену. И вот уже там боль полностью отрезвила сознание. Я же хотела драки. Вот получи и распишись, Петра. А-а, оно качается и бежит ко мне. Мамочки, я почти на автомате оказалась на потолке и уже оттуда, взяв себя в руки, перешла в атаку против полуголого альбиноса, где мне пришлось проявить чудеса акробатики и выдержки, ибо он так и норовил зашибить меня своей дубиной, и я вечно, разминаясь с ней в каких-то сантиметрах, получал от его кулаков так, что аж ребра трещали. К тому же он отличался крепким телом, даже не сдерживаясь, мои удары он воспринимал легко и просто, из-за чего весь этот ужас затянулся на добрую пару минут, но благополучно закончился, когда я ему саданула со всей силы коленом в солнечное сплетение, а затем и ниже дубинки, для закрепления результата, ну и после спеленала паутиной. Его приятель к тому моменту уже успел скинуть с себя негритянку, натянуть штаны, оценить ситуацию и пробежать половину коридора по направлению к выходу. При этом выбежал он из комнаты через стену, кирпичную стену. Он ее лбом пробил, что ему слабо помогло, с ним было все проще, особой силой он не отличался, ну, не против меня, хоть его черепушка извякала при ударе по ней металлом не хуже головы старины Лагана, но только она. Вот теперь можно перейти к делу. Обоих товарищей я подвесила в их же комнате. А что, звукоизоляция тут хорошая, даже при наличии дыры в стене, да и сверху пока не торопится спускаться и проверять, куда делись официантки. Приводить их в чувство тоже не надо было, они благополучно матерились в кляпы, причем, не из паутины и красненькие. Тут в каждой комнате хороший набор вещей на любой вкус и цвет. Так, мальчики, вот как мы поступим. Я задаю вопросы и снимаю кляпы. Сняв кляп, я хочу услышать лишь правдивый ответ на свой вопрос. Если я слышу не ответ или он будет ложью, то у вас сгорает одна из пяти жизней. Пока понятно, разумеется, ответов я не поняла, но предположила, что понятно. Насчет лжи, я достала из пояса маленький белоснежный комочек, кусочек самой нярлы. Если этот комочек задрожит, значит вы мне солгали, комочек не любит ложь, вот зря они с таким скепсисом смотрят. Я продолжила, рекомендую беречь свои жизни, когда сгорит первая, я больно ударю рукой, когда вторая, ногой, а если сгорят три, то я воспользуюсь вот этой игрушкой. Я продемонстрировала им еще одну вещь, найденную среди прочих в этой комнате. Интересно, а такой Трише понравится, куда я ее вам вставлю? Понятно. Судя по мычанию, понятно, если сгорит еще одна жизнь, то я поверну в этой штучке вот этот механизм, и она благополучно раскроется там, куда я ее запихну, кстати, запихну без смазки. Механизм я медленно повернула, штучка также медленно раскрылась, мычание резко прекратилось. Хотите знать, что будет, если сгорит последняя жизнь? Они обратились полностью вслух. Я проведу процедуру кастрации вот этим вот. Из моей правой руки вылезло лезвие, и вы ее благополучно переживете. Еще бы не пережили, У меня с собой 2 тюбика синего геля, но думаю, вы не обрадуетесь этому. Прошу заметить, комочек на моей ладони не дрожал, ага, я не в духе. Зачем мне сейчас врать? Ты первый, сказала я Альбиносу, что вы забыли у того ресторана, где вас задержала полиция. Какова была ваша цель? Разумеется, этот тип вначале покрыл меня матом, за что лишился первой жизни, затем предложил мне поработать ротиком с его дубинкой, за что лишился второй, а потом благополучно солгал, что они пришли просто ограбить тот ресторан, за что лишился третий. Я знаю, что я герой, но не могу не отметить то, что пока он выл и плакал, а я исполняла обещанное и кривилась при этом, а то сказать-то было легко, а вот сделать проблемно, ибо смазка, как оказалось, вещь очень нужная. Мне как-то резко полегчало на душе, может во мне что-то еще сломалось, так что вы там говоришь забыли, меня нанял Кувалда. Больная ты сука, хочешь лишиться четвертой жизни, он этого явно не хотел, а ведь мне только и стоило протянуть руку. Стой, я все скажу. Слезы текли ручьями по его щекам, а мне было как-то все равно. Жалости я к нему не испытывала. Во мне точно что-то еще сломалось. Мы приехали за адвокатом, не знаю ее имени, и каким-то мужиком. С адвоката ему нужны были документы от крысы, что давно придушили и что была ее клиентом, подробностей не знаю. А от мужика информация по кому-то, тоже не знаю по кому. Дело выглядело плевым. Я вернула кляп на место и перевела взгляд на Кувалду. С ним разговор пошел более продуктивно. Насекомые, ты хоть знаешь, кто я такой и на кого ты руку подняла? Нет, но очень хочу узнать. Просветишь? Выдала я бойко и подняла ладонь с комочком. Я очень хотела знать все, ибо они пришли из-за Генри, из-за Дженнифер. После угроз расправы надо мной любимой силами его великой преступной организации, почетным членом которой он является и что носит название МакГи, о которой я пока не слышала, Кувалда заработал потерю 2 жизней, и я уже думала доставать игрушку из задницы его приятеля. Но он это заметил и наконец начал говорить. Умный он, догадливый. Услышанное мне не понравилось. А еще пришлось пару раз отвлекаться на любопытствующих, что решили проверить, что же происходит на этом подземном этаже. Если честно, я думала, что в деле замешан Кингпин, и это было вполне так, но все устроили его конкуренты, что очень хотели его подвинуть. Тоже почуяли кровь, да и сам Кувалда грезил и строил планы по заниманию трона Фиска, из-за чего хотел действовать чужими руками, дабы иметь больше пространства для маневра. Умный твердолобик, но не он, да и не его боссы, не обладали такой возможностью. Фиск давно сидит на троне и слезать с него не планирует. Зато они знали, что есть некая личность, очень интересная Фиску, и эту личность тот боится. Более того, тот его один раз уже чуть не убил, так почему бы не навести справки и не предложить закончить начатое? А у кого поспрашивать, как не у Смита, что видели с Безликим вместе? Да и наш Гелим был очень интересен. Согласна, вещь очень полезная. С Дженнифер же хотели получить компрометирующие документы, что у нее должны были остаться от почившей клиентки. Так что обе версии были правильные. Это так один товарищ решил совместить все и сразу, коль выпала такая возможность. Предприимчивый твердолобик. Но была одна большая проблема. Он провалился. И если за Генри бояться сильно не стоит, то вот за Дженнифер. Что, паучиха, надеешься спасти? Угадал. Ха-ха-ха, не беспокойся. Скоро и за твою голову назначат награду. И твое везение кончится. Уж после сегодняшнего точно. И каждая собака в городе будет хотеть получить твою окровавленную маску, дабы обменять ее на награду. Ты явно третьей жизнью не дорожишь. Кувалда резко заткнулся. Чертовы преступники. Не справились сами, так решили заплатить другим. Бесит. Я закончила допрос, помучилась с подоспевшим подкреплением наверху, ибо у тех уже были и пистолеты, и пара автоматов, но не то чтобы им это сильно помогло. Так что я и с этим закончила, и вот под конец сделала самое важное.